Глава 23. Фатима шагала мимо тюремных камер министерства во второй раз за последние два дня. Загроз все еще сидел здесь, но она пришла не к нему. Задача следователя была куда опаснее, чем допрос библиотекаря, даже если он пытался ее убить. Теперь она понимала, что полудев находился под контролем самозванца. Сегодня ей предстояло встретиться со значительно менее предсказуемым джинном. «Вы притихли?» — заметила она, глядя на идущую рядом Хадию. «Визит к этим предполагаемым ангелам заставил меня задуматься. Это сильное потрясение, даже зная, что они не настоящие ангелы». «Дело не в этом», — тряхнула головой Хадия. Она остановилась и посмотрела на Фатиму. «Ну, не только в этом. Они изменили наше сознание, залезли нам в головы, и мы понятия не имели. Что еще они могли изменить или спрятать? Наши тексты, наши истории, наши священные книги. Чего еще мы больше не знаем? Как мы можем быть хоть в чем-то уверены?» Ее глаза закрылись, и она глубоко вдохнула, прежде чем открыть их вновь. «Как вы справляетесь с этим сокрушительным грузом, зная, что мы всего лишь люди, а в мире существуют силы, дергающие за ниточки, о которых мы можем даже не подозревать? Я должна помочь кузине спланировать свадьбу в следующем месяце, но мои планы кажутся бессмысленными перед лицом всего этого». Она нахмурилась. «Интересно, когда Аль-Джахис открыл каф, люди чувствовали себя так же? Каково это — внезапно узнать, что мир, каким ты его знал, не так уж и реален? Я понимаю, что выбрала странное время для философствований. Может, у меня нервный срыв?» «Нет, это не нервный срыв», — медленно покачала головой Фатима. «С каждым агентом это случалось. И не раз. Такая уж работа. Мы лучше обычных людей понимаем, насколько странным местом стал этот мир. Мы сами на это подписались, и эта работа не для всех. Ну да. Иногда я сажусь и серьезно обо всем этом задумываюсь, а потом иду и покупаю новый костюм. Потому что именно такие мелочи, вроде планирования свадьбы кузины, помогают нам сохранять рассудок». Она подмигнула. «Как насчет расширения вашей коллекции хиджабов?» Хадия слабо засмеялась и продолжила путь. «Напомните, что сказал тот Марит?» — спросила она. Новенькая задавала этот вопрос уже в пятый раз, но Фатима все равно ответила, что он спал в надежде пережить человечество. Кроме того, последнему человеку, который его разбудил, он предоставил возможность выбрать свою смерть. «И вы дали ему свое имя и слово?» «И то, и другое». Она чувствовала, как договор впечатался в ее кожу. «Разве это не делает контракт нерушимым?» «Нарушить можно что угодно, просто за это придется заплатить». Хадия быстро прочитала дуа для защиты, на ее лице явственно проступило беспокойство. Взгляд напарницы переместился на предмет в руке Фатимы, позеленевшую бронзовую бутылку грушевидной формы, инкрустированную золотым орнаментом. «Как вам разрешили вынести эту штуку из хранилища министерства?» «Я ее туда сдавала. Сказала, что мне нужно внести исправление в отчет. У них не было причин думать, что я совершу какую-нибудь абсолютную глупость, например, открою бутылку». «Конечно, нет», — пробормотала Хадия. «Разве что вы хотите умереть». Они остановились у самой дальней по коридору камеры. «Вам не обязательно входить. Если что-нибудь пойдет не так, защитная магия должна его удержать». Хадия встала на цыпочки и сняла со стены две черных дубинки, по одной в каждую руку. Вполне исчерпывающий ответ. Фатима открыла дверь в камеру, и они вошли внутрь, захлопнув ее за собой. Пройдя в центр комнаты, агент опустилась на колени и поставила бутылку на пол. «Мы правда собираемся это сделать?» — спросила Хадия, Мы должны. Почему? Хадия выглядела озадаченной. Фатима протянула копию записки книготорговца, и женщина поморщилась, когда к ней вернулась память. Именно поэтому нам нужно освободиться от этой магии. Мы не можем вечно полагаться на трюки. Она достала Джанбию. Готовы? Хадия крепко сжала черные дубинки и кивнула. Фатима прижала нож к печати с драконом, задержала дыхание и провела лезвием по восковой поверхности, разрушая восстановленное заклинание. Она едва успела отпрыгнуть, когда ярко-зеленый дым вырвался из бутылки, подобно гейзеру. Клубящийся газ быстро обрел форму, сгущаясь в широкую фигуру, напоминающую человека, только гораздо больше. Облако уплотнялось, становилось вещественнее, пока не превратилось в плоть. Через несколько мгновений перед ними возвышался джинн. Марит был так же ужасен, как тем вечером. Покрытый изумрудной чешуей гигант с вздымающейся грудью и гладкими костяными рогами, задевающими потолок. На мгновение он молча замер, отходя ото сна. Когда открылись три его глаза, пирамида горящих звезд, они окинули камеру одним властным взглядом, а затем сузились, остановившись на Фатиме. «Чародейка!» Слово сотрясло тесное пространство комнаты. Фатима заставила себя встретить его испепеляющий взгляд. «О, великий, я уже говорила раньше, я не чародейка». «Но дважды меня призвали в твоем присутствии». Зеленые губы джинна скривились. «Кто, кроме чародейки, осмелится на такое? Хоть значение это и не имеет. Ты нарушила слово, скрепленное твоим именем. Ты уже мертва». Последнюю фразу он произнес так, будто обсуждал погоду. Фатима подобралась. «О, великий, я бы не стала вас пробуждать без серьезных на то причин. У вас, смертных, всегда находятся причины, чтобы нарушить клятву». Марит широко зевнул. «Оправдание для ваших гнусных деяний, для самого вашего существования. От одного звука вашей бессмысленной болтовни у меня болят уши». Он поднял когтистую лапу, которая была вдвое больше ее головы, раскрыл ладонь и раздвинул пальцы. «Как бы тебя убить? Удалить кости, чтобы твое хрупкое тело обратилось в мякоть? Может, заменить твою кровь на обжигающий песок? Или заставить тебя вырезать собственные кишки и удавиться на них?» «Я вижу, вы много об этом думали», — сказала Фатима. Ее голос звучал твердо, но внутри все сжималось. «Когда я сплю, мне только и снится, как я уничтожаю смертных», — криво усмехнулся джинн. «Я мог бы перебить вас всех до единого, как большое стадо овец». «Довольно», — вспылила Хадия. Она активировала обе дубинки так, что они затрещали синими разрядами. «Сегодня никто никого не будет уничтожать. Просто послушайте». Марит небрежно махнула в ее сторону. Из стены позади Хадии внезапно вырвались каменные руки, каждая с семью пальцами. Они схватили новенькую, втягивая ее в стену. Вскрик ужаса оборвался, и ее тело окаменело. Она превратилась в статую, наполовину заключенную в стене. Черные дубинки, которые она выронила, не успели удариться о пол, когда все было кончено. Фатима замерла, сжимая Джанбию. Она набросилась на джинна. «Отпусти ее. Это только между мной и тобой». «Это между мной и кем я пожелаю», — фыркнул Марит. «Пусть страдают и ученица, и учительница». «Она просто хотела, чтобы ты нас выслушал. Чтобы я могла сказать...» Фатима запнулась. Что она хотела ему сказать? То, что казалось таким важным, теперь исчезло. Она подняла голову и увидала Марида со все еще вытянутой рукой. Его глаза пылали белым огнем, из ладони исходило нефритовое сияние. Неожиданно раздался звон. Джин поморщился, глядя на ее пиджак. Звон повторился. «Ты собираешься что-нибудь с этим сделать?» — спросил он. «Это раздражает». Фатима достала карманные часы. Когда она завела будильник? Отщелкнув крышку, агент обнаружила клочок бумаги и развернула его. Стоило ей прочитать записку, как она выпалила: «Печать Сулеймана!» Марит склонил рогатую голову на бок. Его огненные глаза потускнели, а рука медленно опустилась. «Что?» — холодно спросил он. «Ты о ней знаешь». «Я знаю, что это кольцо, созданное для контроля джиннов», — выдохнула Фатима, «которое лишает вас свободы воли. Сейчас оно у смертного. Он связал ифрита. Он, не задумываясь, вытащит тебя из бутылки и сделает своим рабом. Просто подумала, что ты захочешь знать». Какое-то время джин молчал, только поглаживая вьющуюся белую бороду. Наконец он щелкнул пальцами, и Хадия вывалилась из стены, ее тело вновь превратилось в плоть. Прерванный крик окончился стоном, когда она упала на руки и колени. Фатима наклонилась, чтобы помочь ей встать. «Мерзость», — рассеянно пробормотал Марит. «Мы были глупцами, когда посчитали, что выковать ее будет мудрым поступком». Брови Фатимы поднялись. Он обернулся к следователю, игнорируя Хадию, которая с трудом держалась на ногах. «Что ты от меня хочешь, нечародейка?» «Вокруг этого кольца сплетена магия. Она заставляет нас забывать. Нам нужно от нее избавиться. Ангелы сказали, что ты можешь это сделать». «А ангелы?» — хмыкнул джин. «Теперь эти существа так себя называют?» Шмыгнув острым носом, он скорчил гримасу отвращения. «Ты вся ими провоняла». Фатиме по-настоящему хотелось, чтобы он перестал ее обнюхивать. «Ну, ангелы или кто они там, сказали, что ты можешь снять заклинание. Когда ты это сделаешь, мы сумеем найти смертного, который украл кольцо, и вернуть его на хранение». Джин снова хмыкнул, на этот раз громче. «Что?» — взвилась она. «Смертный», — насмешливо протянул Марит. «Украл великую печать. У одного из них? Такую историю тебе рассказали?» «О чем ты?» — нахмурилась Фатима. Джин закатил все три своих глаза, словно столкнулся с несмышленным ребенком или с собакой. «Ты действительно веришь, что существа, способные пересекать плоскости бытия, творящие магию, которая обладает достаточным могуществом, чтобы окутать весь мир, умеющие изменять пространство и реальность по своей воле, были обмануты смертным вором? Они сказали, что кольцо украли из хранилища», — сумела выдавить Фатима. «Неужели, — вздохнул джин, — этот жалкий орган, который ты называешь мозгом, ни разу не задумался о том, что исходящая от этих существ сила может позволить им заставить тебя верить, во что они пожелают? Или во что ты сама хочешь верить?» Голова Фатимы поплыла. Она припомнила их встречу с ангелами, благоговение, которое те вызывали. Мысль о том, что в одно из этих хранилищ сумели проникнуть воры, казалась абсурдной. Однако они дали ответ, в который ей хотелось верить, поэтому она приняла его без раздумий. Но джин вновь разбудил потаенные сомнения. Это могло означать только одно. «Они позволили забрать кольцо!» — воскликнула Хадия. Похоже, шок от осознания вернул ей способность мыслить, хотя голос новенькой все еще дрожал. «Они хотели, чтобы его забрали!» «Зачем?» Тяжесть произошедшего подкосила Фатиму. «Чтобы его силой воспользовались, надо полагать», — сухо ответил джин. «Почему бы им в таком случае самим не воспользоваться кольцом?» — спросила Хадия. «Джинны или любые другие осененные магией существа не могут использовать печать. Она предназначена для рук смертных, если, разумеется, посчитает их достойными». «Посчитает их достойными?» «Ты вообще ничего не знаешь о свойствах и законах, которые управляют почти разумными магическими предметами?» Казалось, Марит сейчас всплеснет руками. «Сделай вид, что мы не знаем», — огрызнулась Фатима. «В конце концов, мы всего лишь слабоумные смертные». На это он ответил одобрительным фырканьем. «Сукин сын!» «Печать обладает разумом», — пояснил он. «Только смертного с исключительно сильной волей можно назвать ее хозяином. Она не позволит себе открыться кому-либо иному. Хотя, похоже, большая часть ее силы еще скрыта. То, что вы считаете, будто кольцо — истинная форма печати, само по себе достаточное доказательство». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Фатима, не скрывая раздражения. «Истинная форма печати не является кольцом в той же степени, как ты, существом, даже близко приближающимся хотя бы к среднему уровню интеллекта. Величайшая ее сила и настоящая форма открываются только для тех, чьи желания чисты, качество которого, похоже, нынешнему владельцу не достает, как и большинству смертных». «Книготорговец говорил, что никто толком не знает, как выглядит печать», — пробормотала Хадия. Фатима тоже об этом вспомнила, но вряд ли это имело значение. Кроме того, ее ум занимали попытки расплести нити, которые джинн разложил перед ними. Все было подстроено. Ее мысли и слова возникли одновременно. Она встретила взгляд Хадии. Список, попавший к Сиве, воры братства, кража печати, каждая деталь тщательно подобрана, чтобы кольцо оказалось в руках человека, который сможет ее использовать. Она снова повернулась к джинну. «Но зачем они хотят, чтобы кольцом завладел смертный?» Марит пожал могучими плечами, давая понять, что либо не знает, либо ему все равно. «Какой бы ни была причина, — размышляла Хадия, — они не ожидали амбициозности самозванца. Им невозможно управлять. Теперь ангелы хотят, чтобы мы за ними прибрали». «Никогда не следует недооценивать жадность смертных», — поделился Марит. «Ангелы», — Фатима тряхнула головой, — «какие бы козни они ни строили, это не меняло того, что отнять кольцо у самозванца необходимо. Они сказали, что ты можешь снять заклинание, что если пересмотреть контракт, то...» «Я разбираюсь, как работают магические договорные связи, смертные», — отмахнулся Марит. «Прошу, не оскорбляй меня своими косноязычными попытками их объяснить». «Ты это сделаешь?» «Что я получу взамен?» У Фатимы отвисла челюсть. «Он что-то хотел взамен? После того, как засунул Хадию в стену? Как насчет того, чтобы самозванец не превратил тебя в личную марионетку? Устроит?» «У магии есть цена», — настаивал Марит. «Что ты готова отдать?» Она сжала кулаки. «Джинны упрямы по отношению к контрактам. С этим ничего не поделаешь». Или внезапно осенило ее. «Решение все-таки есть». «Девять владык ифритов для тебя что-нибудь значит?» На его древнем лице появилась тревога. Это одновременно радовало и пугало. «Значит, они действительно существуют», — надавила она. «Самозванец планирует их пробудить, вызвать в мир. С печатью Сулеймана он получит контроль над самыми могущественными джиннами. Ты хочешь что-то взамен? Мы не дадим им проснуться». «Ты не меньше моего хочешь держать их подальше от этого мира», — оскалился Марит. «Считай это взаимовыгодным обменом», — ответила Фатима. Мы договорились или нет?» Три глаза Марида гневно сверкнули, ему не нравились условия сделки, но девять владык ему, похоже, нравились еще меньше. «Мы договорились», — согласился он. «Но знай, не чародейка, если ты еще когда-нибудь меня пробудишь, сделок больше не будет. Мне все равно, пусть хоть небеса обрушатся». «Как скажешь», — буркнула Фатима в ответ. «Теперь выполняй свою часть сделки и снимай заклинание». Джин протянул руку, и Фатима вдруг почувствовала, что горит, словно ее бросили в огонь. Боль была настолько невыносимой, что она не могла даже кричать. Когда ее зрение прояснилось, агент обнаружила, что растянулась на полу, корчась от боли, пока агония не перешла в тупое жжение. Она видела рядом с собой Хадию, которая тоже не сумела удержаться на ногах. Физически обе были в норме, но, Аллах милосердный, какая боль! Пока она лежала на спине, над ней нависла рогатая голова Марида. «Заклинание снято», — прогрохотал он. «Я мог бы сделать это безболезненно». Его рот расплылся в широкой зубастой ухмылке. «Но ты не уточнила свою просьбу». Фатима подняла дрожащую руку, чтобы сложить пальцы в неприличный жест. Она от всей души ненавидела этого джина. Следователь все еще ворчала по поводу надменных джинов и коварных ангелов, пока автокарета мчалась сквозь Каир к следующему пункту назначения. Хотя бы магия забытья была снята. Они проверили эффект, даже открывали книги, и теперь абзацы текста читались без проблем. Марит сдержал слово. Фатима отнесла его бутылку обратно в хранилище и подала срочный запрос, чтобы для нее нашли безопасное место, желательно в утяжеленном сундуке в самой глубокой части моря. «Вы уверены, что в порядке?» — спросила она Хадию. Ее напарница сидела напротив, деловито просматривая журнал Портендорфа. Она отмечала слово «список», подтверждая то, что они узнали. Сива сполна воспользовался украденным журналом. Он искал клиентов и нашел покупателя, готового заплатить самую высокую цену. Им оказался Алистер Уортингтон. Вероятно, ангелы предполагали, что у какого-нибудь из высокомерного круга англичан будет достаточно сильная воля, чтобы наткнуться на упоминание кольца. Услышав вопрос, Хадия подняла голову. «Меня засунул в стену джин. Думаю, на какое-то время я сама превратилась в стену. Затем он попытался оплавить мою кожу, так что нет, я не в порядке. Но, иншаллах, я справлюсь». Фатима решила не настаивать. «Мы не задали один вопрос», — сменила тему Хадия. «Почему ангелы, или кто они, собирают и хранят вещи, связанные с аль-джахизом?» Фатима покачала головой. «Если они чему-то сегодня и научились, так это тому, что, когда дело касалось ангелов, никто не понимал их мотивов». Карета затряслась, когда улица сменилась бугристой дорогой, и она откинула занавеску, чтобы выглянуть наружу. «Мы на месте». «Снова», — добавила Хадия. При свете дня кладбище выглядело так же, как и ночью. Разве что ночью темнота скрывала часть запустения. Раскрошенные кирпичи на земле, самодельные лачуги, которые держались на честном слове. Не во всей Эль-Карафе царила разруха. За некоторыми мавзолеями ухаживали их жители, и многие могилы недавно убирали и красили. В других местах шли стройки, а торговцы продавали гипсовые вазы, будто и не пятница. Дети играли у каменных надгробий среди веревок с одеждой, которые оставили сушиться под полуденным солнцем. «Как думаете, нас кто-нибудь узнает?» Тревожилась Хадия, когда они выбрались из кареты. Она решила не надевать министерский китель, учитывая недавние события. Фатима заметила, что за ними наблюдает женщина из своей кухни, где она готовила на каменной печи рядом с искусно отделанной гробницей. «Возможно. Мы здесь чужие и сильно выделяемся. не говоря уж о ее светло-сером костюме, жилете того же цвета и рубашке в красно-белую полоску. Не слишком неприметный наряд. «Нам туда», — она кивнула на высокий мавзолей. Он выглядел почти как тот, на котором они сражались с самозванцем. У входа ошивались 4 молодые женщины, нет, девушки, в ярко-красных кафтанах до колен, поверх мешковатых шальвар. Темно-синие турецкие шаровары были заправлены в высокие черные ботинки со шнуровкой. Девушки прислонились у входа в мавзолей и праздно болтали. Одна тренировалась крутить кинжал на тыльной стороне руки, в то время как другие оставили оружие в ножнах у бедра. При виде Фатимы и Хадии они перестали разговаривать, встречая новоприбывших недобрыми взглядами. Фатима поздоровалась, а затем сказала: «Мы здесь, чтобы встретиться с леопардицей». Высокая девушка с суданскими чертами лица оглядела ее с ног до головы. «Вернулись за добавкой? Где тот жирный полицейский? Я бы с удовольствием зарядила ему по морде еще разок, валлахи». Остальные девушки разразились хохотом. Значит, это была та самая девчушка, что отпустила Асиму полновесную пощечину, и, насколько помнила Фатима, замахивалась на нее тоже. Пожалуй, лучше не напоминать. «Она знает о нашем визите, так что просто отведите нас к ней». Другая девушка сказала что-то грубое, вызвав у своих подруг новый приступ смеха. Но первая бросила взгляд, от которого те притихли. Она снова зыркнула на Фатиму, а затем повернулась и показала им следовать за собой. Агентов повели в мавзолей, где они увидели еще больше людей. Только женщины, все одеты в одинаковые красные кафтаны и турецкие шаровары. Те, что постарше, носили хиджаб. Возможно, это обозначало ранг. Неподалеку раздавался неожиданный детский смех. Девушка остановилась, чтобы поговорить с одной из женщин, которая внимательно оглядела Фатиму и Хадию. Когда они закончили, девушка ушла, вероятно, возвращаясь на свой пост. Из скопления людей появилась фигура. Женщина в белом платье и черном хиджабе, на шее которой, как ни удивительно, было бриллиантовое ожерелье с сапфирами и рубинами. Ее смуглая кожа пошла морщинами, под глазами виднелись небольшие мешки, а тело приобрело старческую полноту. Однако выражение глаз было обескураживающим, почти хищным. «Вполне в порядке вещей для предводительницы 40 леопардиц». Стоило ангелам сказать, что Сива нанял воров, достаточно дерзких, чтобы вломиться в их хранилище, как Фатима знала, что это могут быть только они. Кому еще хватит наглости? Леди-воровки начинали с мелких краж в магазинах, часто надевая полные бура, сиблехи и милая лев, чтобы скрывать незаконно добытые товары. Позже они принялись грабить богатые дома, выдавая себя за служанок и горничных, затем перешли к аферам с драгоценностями, предметами искусства, а однажды совершили налет на бронированную повозку с бочонками золотых монет. До сих пор оставалось неизвестным, что с ней случилось. Бандитки то и дело попадали в тюрьму, обычно за мелкие преступления, но никто из них не проронил и слова, отбывая срок в молчании. Их предводительница оставалась нетронутой и непреданной. Молва твердила, что поймать ее так же трудно, как кошку, чье название носила банда. «Ассаляму алейкум, леопардица. Я агент Фатима. Это агент Хадия. Спасибо, что согласились встретиться». «Ва алейкум ассалям, агенты», — ответила глава 40 леопардец. «Уста предупредила о вашем приходе». Она говорила о Халиде. Букмекер был лучшей связью Фатимы с преступным миром Каира. Она позвонила ему сразу после встречи с проклятущим Маридом. К ее удивлению, он сообщил, что лидер банды готова с ними встретиться сегодня. «Скажите, агенты», — продолжала она, «почему бы мне не приказать моим дочерям прямо сейчас связать вас двоих и запереть в одном из мавзолеев, где даже хваленое министерство не услышит ваших криков». Фатима напряглась. Леопардица задала вопрос вскользь, словно спрашивала, сколько меда положить в чай. Но в этих словах таилось обещание обнаженного клинка. Хадия за ее спиной замерла, сканируя комнату взглядом. Здесь не было девушек, как снаружи, только взрослые и мускулистые женщины, настоящие леопардицы. Такой, значит, будет эта встреча. «Мы пришли не для того, чтобы вам угрожать», — сказала Фатима. «Или чтобы угрожали нам». «Последний раз, когда агенты появились в Эль-Карафе, вы устроили погром». Голос леопардицы похолодел. Фатима ощутила, как в ней поднимается негодование. «Это ваши люди раззадорили толпу. Вы были на стороне человека в золотой маске». «Мы всегда на стороне Эль-Карафы». Глаза предводительницы сузились до щелей, голос стал резче. «Не смейте говорить, что мы в союзе с этим нечестивцем. Вы пришли на нашу землю, как армия, к нашим людям, которых мы защищаем, а они защищают нас в ответ. Мы будем сражаться с вами до конца». «Вот и чудно», — подумала Фатима. Один ответ она получила, пусть и не так, как планировала. Пора разрядить обстановку. «Та ночь», — сказала она с сожалением, — «была ошибкой». Леопардица, казалось, оценивала ее искренность. Наконец она приняла извинения едва заметным кивком. «Люди Эль-Карафа и без того в плохом положении, а вы делаете еще хуже. Кажется, что полицию мы видим только когда преступления происходят в более респектабельных районах Каира. Люди здесь не доверяют властям, и у них есть веские причины. Та ночь ничем не помогла». «Не думаю, что человек в маске чем-то помог», — вмешалась Хадия. «Проблема в нем». Предводительница 40 леопардец посмотрела на Хадию, и та отступила на шаг под ее взглядом. Но старшая женщина одобрительно кивнула. «Проблема в нем», — согласилась она. «Живущие здесь не отличаются доверчивостью или глупостью. Они просто устали от эксплуатации, устали, что их игнорируют. Отчаявшиеся уши выслушают любого, кто расскажет, кого винить. Что вы от меня хотите?» «Халид сказал, что вы готовы рассказать об одном из ваших контактов», — приступила к делу Фатима, — «о джинне по имени Сива». Пожилая женщина пристально на них уставилась. Последовавшую напряженную тишину нарушил азан. Азан — призыв мусульман к молитве. «Время молитвы», — заметила она. «Вы присоединитесь ко мне и можете называть меня Лейлой». Это была не просьба, так что после омовения все приступили к молитве. Когда они закончили, леопардица Лейла повела Фатиму и Хадию сквозь мавзолей к заднему входу, ее свита следовала за предводительницей, как телохранители. Снаружи их ждало удивительное зрелище. Позади мавзолея были расставлены синие тенты. Под ними рядами, за множеством столов, сидели дети. Скорее всего, именно их они слышали раньше. «Я здесь выросла», — сказала Лейла. Она взяла у кого-то белый передник, расшитый яркими цветами, и повязала его поверх платья. «Когда-то здесь жила женщина, которая ухаживала за одной из гробниц. Там была похоронена не ее семья, а семья тех, на кого работали ее родные. Я считала ее дурой. Ухаживать за мертвецами тех, кто, скорее всего, поколениями относился к ее семье как к прислуге? Но каждый день после пятничной молитвы она приходила сюда и раздавала детям хлеб и сыр. Позже я выяснила, что она брала деньги, которые ей выделяли владельцы гробницы, и тратила их на нас. То был урок. Не судить поспешно. Ее больше нет, но я продолжаю традицию». Фатима промолчала. Если женщина хотела показать, что ее банда воровок на самом деле филантропы, которые воровали у богатых, чтобы накормить бедных, она не станет спорить. Но следователь сомневалась, что кто-нибудь еще в этих трущобах мог себе позволить такие нарядные фартуки. А красный рубин на ожерелье леопардицы размером с куриное яйцо мог бы год кормить всех этих детей. «Вам тоже понадобятся фартуки», — сказала Лейла, — «и половники». Кто-то шагнул вперед, протягивая и то, и другое. «Мне кажется, вы не понимаете, зачем мы пришли», — начала Фатима. «У нас нет времени. У вас было время, чтобы прийти и испортить жизнь этим детям», — отрубила Лейла. «У некоторых родителей до сих пор в тюрьме. Другие видели, как их братьев или родственников избивала полиция. Мне кажется, у вас есть время, агенты. Разве что ваши извинения были всего лишь словами». Фатима посмотрела на детей. Никто не обращал внимания на их разговор, но она все равно почувствовала себя виноватой и без дальнейших протестов набросила фартук. Хадия присоединилась к ней. Вскоре они уже раздавали лепешки балади и миски супа малахия с курицей, наполнявшего воздух ароматами обжаренного чеснока и кориандра. Где-то посреди процесса Лейла заговорила. «Меня временами нанимает джин по имени Сива». Ну вот и подтверждение. «Чтобы проникнуть в хранилище ангелов», — сказала Фатима. «Туда он нас посылает». Лейла сделала паузу, чтобы отругать двух детей, устроивших драку за хлеб. «Хорошо платит, но это не так захватывающе, как надеялись мои девочки». «О, что так?» Фатима обменялась взглядами с напарницей. «Мы ожидали, что проникновение в хранилище ангелов будет опаснее», — пожала плечами Лейла. «Или сложнее. Не сказать, чтобы это было просто, но...» «Проникновение кажется достаточно опасным, чтобы ваши девушки смогли справиться», — предположила Фатима. «Достаточно сложным, чтобы они сумели преодолеть трудности, и обстоятельства складываются в их пользу». Постоянно. Предводительница притихла, уткнувшись в агентов подозрительным взглядом. «Странно это, как думаете?» Она вернулась к работе. «Когда Халид Уста сказал, что ты хочешь задать вопросы о моей договоренности с Сивой, я согласилась. Потому что уже несколько недель меня кое-что тревожит. Когда он нанял нас в последний раз, мы должны были украсть два предмета. Он сказал, что очень важно, чтобы я пошла за ними сама. Я пошла». Увидев их удивленные взгляды, она нахмурилась. «Не дайте этим старым костям вас обмануть. Я довольно ловкая. Я забрала предметы с помощью информации, которую он дал. Он точно знал, где их найти в ангельском хранилище, но странная штука. Я помню, как крала меч. Клинок, что поет, темный, как полночь. Но второй предмет...» Она нахмурилась еще сильнее. «Когда я пытаюсь вспомнить, что еще я украла...» «Вы не можете», — закончила Фатима. «Я ничего не могу вспомнить о той ночи, кроме того, как забирала меч». В ее острых глазах застыла растерянность. «В моей памяти будто дыра. Я не знаю, с чем еще я вышла из того хранилища. Но потом на улицах Каира появляется этот человек в золотой маске. С тем самым черным клинком. И он называет себя Аль-Джахизом. И ездит на спине ифрита». Она замотала головой от нелепости происходящего. «Нам хорошо заплатили. Но я не могу отделаться от чувства, что причастна к бедствию, охватившему город. И каждую ночь с тех пор, как вернулась из хранилища, мне снятся дурные предзнаменования. Что-то страшное грядет». Она примолкла. «Я это рассказываю, поскольку верю, что вы пытаетесь это остановить». «Так и есть. Вы нам очень помогли. Теперь нам нужно посетить...» «Все это чудесно», — оборвала Лейла. «Но только когда вы закончите здесь». Она демонстративно указала на пустую миску. Рядом сидела девочка с грязным носом и ожидающим взглядом. «А теперь продолжайте накладывать еду. Дети голодны»,